Волны, вызванные вторым падением, снова заставили буйволов перестать жевать жвачку, и они, покачивая рогатыми головами, пропускали волны, чтобы не замочить голову. Хотя прыжки всадников в воду им не нравились, они их беспокоили не настолько, чтобы покинуть уютную прохладу ручья. Когда Ремзик отогнал лошадь и повернул ее для третьего заезда, он увидел, что поверхность запруды почти совсем успокоилась, и буйволы снова заработали чугунными челюстями, лениво жуя свою жвачку. В это время Колчарукий с бригадиром уже сидели в тени ореха, и Колчарукий, зная всех армянских лошадников, рассказывал бригадиру, кто где живет. Если бы бригадир встретился с Колчаруким минутой позже, когда Ремзик и дед проходили поляну, где головы палило полуденное солнце, он не стал бы с ним так долго разговаривать. Из леса выскочил барс и, пробежав поляну, не останавливаясь возле сидящих в тени, побежал прямо к дому Колчарукова. Колчарукий даже не заметил его. Добежав до ворот, он стал отчаянно скрестись, чтобы открыть их, а потом откинул голову и завыл. «Ша!» — сказала тетя Софечка, услышав вой собаки. Она вышла на кухонную веранду, чтобы точнее определить, чья это собака. Судя по близости воя, это могла быть собака соседей, живущих напротив, у которых сын был на фронте. «Кажется, это собака Датико», — сказала она грустно, несчастная его мать. «Ведь кто его знает, может, ранила, а может, собаки вообще ничего не понимают». Она снова вошла в кухню, где у очага сидела сестра Ремзика и жарила на вертеле курицу, с которой то и дело капал жир, вспыхивая голубоватыми огоньками на раскаленных углях. Лицо ее разрумянилось от сильного жара. «Уже готово», — сказала она, стараясь отвернуться от огня. «Снимай», — сказала тетушка Софечка. «Мамалыга тоже уже высыхает. Этот мой балаболка, наверное, с кем-то там встретился, и теперь будет до самого вечера. Бар-бар-бар-бар-бар». В это время барс снова завыл, и стало ясно, что какая-то собака воет у самых ворот. Рыжуха из-под дома виновато скульнула в ответ. «Ша!» — сказала старуха и снова вышла из кухни. На этот раз она дошла до самых ворот и увидела барса. Сердце сжалось от боли, но она заставила себя подумать, что все-таки, наверное, выла какая-нибудь другая собака. Но барс посмотрел ей прямо в глаза и снова завыл со страшной силой. «Неужели с Багратом что случилось?» — сказала она вслух и открыла собаке ворота. Потом она вдруг подумала, что что-то могло случиться с ребятами, ушедшими на Кадор ловить рыбу. Собака вбежала во двор и беспокойно оглянулась на старуху, словно хотела ей что-то сказать. Потом она добежала до середины двора и внезапно затормозила, увидев муху с Сочи Ремзика. Она взяла в зубы резиновый башмак мальчика, потрепала его в зубах и снова завыла. И в это время сестра Ремзика уже стояла на кухонной веранде. У тетушки Софечки и сестры одновременно вырвался из груди вопль страшной догадки. «Ремзик!» Собака, больше не глядя ни на кого, выбежала со двора, а тетушка Софечка так и замерла у открытых ворот. С необыкновенной быстротой, клубком отчаяния, собака промчалась мимо все еще сидевших в тени ореха дедушки и бригадира. «Эта собака...» — кивнул бригадир на барса, — что-то страшное видела. Только что она промчалась туда, а теперь бежит обратно. «Так это ж нашего русачка собака», — сказал Колчарукий и встал. «Уж не она ли, только что выла», — сказал бригадир. «А чего ей выть, волк ее задери», — сказал Колчарукий и заторопился через поляну. Он был уже на краю поляны, когда увидел свою лошадь, которая, волоча поводья, мокрая, выходила из леса, яростно щипая траву. Ремзик третий раз разогнался, и лошадь опять притормозила у обрыва, и он снова хлестнул ее, и она тяжело болтыхнулась в воду. У него снова перехватило дыхание, и он изо всех сил вскинул голову и схватил ртом живительный глоток воздуха. Брызги, вызванные взрывом падения, еще оседали в воду, и он увидел на этот раз впереди себя нежно тающий на глазах полукруг радуги и прямо из-под него выметнувшуюся из воды и летящую на него голову лошади. Он успел откинуть собственную голову, но голова лошади ударила его в грудь, и уже падая в воду в последний миг, он успел удивиться неимоверной, незаслуженной жестокости случившегося. Лошадь вышла из воды и пошла через ольшаник по дороге, яростно щипая клочья травы, попадавшиеся по сторонам от лесной тропы. Барс, которому сразу не понравились эти прыжки, слишком шумные и слишком резкие, сначала обрадовался, что лошадь ушла, а мальчик нырнул. Собака привыкла к его ныряниям на море и терпеливо ждала. Потом она забеспокоилась и подошла к воде, быстро поворачивая голову то вверх, то вниз по течению. Она знала, что когда они купались в море, он иногда заныривал за какую-нибудь скалу, а она беспокоилась и искала его. Вдруг он вынырнул, но не как обычно, шумно фыркая, а как-то тихо-тихо поплыл по течению и, зацепившись за корягу за прудой, остановился. Собака слегка заскулила и поплыла к нему. Она подплыла к нему и стала лизать его лицо, чувствуя, что это его лицо, его тело, его рубашка, вздувшаяся от застрявшего в ней воздуха, и в то же время, что его нет. Из него ушло то, что она так любила и что было им, Ремзиком. Она подумала, что другие люди, тоже любившие его, смогут помочь, если то, что было им в его теле, еще не ушло слишком далеко. И она быстро поплыла назад и, выплыв из ручья, не отряхиваясь, изо всех сил побежала к дому. У запруды снова стало тихо, но буйволы почему-то вылезли из воды и, отражая солнце черными лоснящимися тушами, медленно пошли от ручья. Они почувствовали что-то. Бедный демагог. Жаркий летний полдень. У кенгурийского вокзала пассажиры в ожидании электрички расположились в чахлом сквере, кто на скамейках, кто прямо на утоптанной траве. Некоторые ушли в глубину сквера, где трава посвежее и тени погуще. Зато оттуда гораздо дальше до платформы, и они, боясь пропустить электричку, послеживают за теми, что расположились поближе к выходу. Перед сквером ларек, где продают прохладительные напитки. Сейчас продают лимонад и пиво. Потная очередь тянется к пиву, берут сразу по одной, по две, по три бутылки. Одни уходят с пивом в сквер, другие пьют прямо у ларька из горлышка, третьи дожидаются пивных кружек и стаканов. Но это не так просто, потому что стаканов и кружек не хватает, потребности жажды превосходят возможности мойки. Пьющие из кружек и стаканов, чувствуя нетерпеливые взгляды ожидающих, явно тянут удовольствие, боясь прогадать. Те, что ожидают своей очереди за кружками, дождавшись, тоже стараются не упустить свое. Из очереди выходит чумазый человек, одетый в грязную сатиновую рубашку и бумажные китайские брюки, тоже весьма замызганные. Он держит в каждой руке по бутылке пива, на лице выражение смертельной алкогольной усталости. Он выходит в сквер и тяжело усаживается на землю под стволом молоденького эвкалипта. В пяти шагах от него, под таким же молоденьким стволом эвкалипта, сквер начинается эвкалиптовой рощицей, сидит также плохо одетый человек, почти с таким же выражением алкогольного утомления на лице. Глядя со стороны, нетрудно определить по следам угольной пыли, въевшейся в их лица, а также по цвету замызганной одежды, что это люди одной профессии. Скорее всего, кочегары, работающие в каком-нибудь из местных предприятий. Как только первый кочегар усаживается под деревом, второй оживает. Он смотрит на собрата, выражение алкогольной усталости на лице его сменяется выражением доброжелательности и готовности помочь, может быть, даже бескорыстно на первых порах. Тот, что пришел, усевшись, ставит одну бутылку между ног и, взяв обеими руками вторую, рассматривает ее и медленно озирается. В сознание его пробивается мысль, что бутылку надо чем-то открыть, а открыть вроде бы нечем. Во время этого озирания он встречается глазами со вторым кочегаром, и тут на его тусклом лице появляется выражение неприязни. Он почти инстинктивно освобождает одну руку и опускает ее на вторую бутылку, стоящую у него между ног, словно чувствуя, что близость собрата угрожает именно этой, второй бутылке. Он даже делает едва заметное движение всем телом, словно собираясь встать и уйти от опасности, но все-таки остается. Жарко, лень. Второй кочегар из всех этих многообразных, хотя и несложных душевных порывов заметил только то, что его собрату нечем открыть бутылку. Совершенно взбодрившись, он стал лихорадочно рыться в карманах, по-видимому, в поисках ножа, и еще не найдя его, кивал головой второму кочегару, дескать, одну секунду, и все будет в порядке. Впрочем, кивание это цели не достигло, потому что первый кочегар уже отвернулся от него и, зацепив металлическую крышку одной бутылки металлической крышкой другой перевернутой бутылки, пытается ее открыть. Несколько раз дернул перевернутой бутылкой, но она оба раза соскользнула, не зацепившись за край крышки другой бутылки. Второй кочегар, наконец, достал из заднего кармана дешевенький перочинный ножик с одним лезвием, поспешно раскрыл его и просто предложил первому: «Давай, Сашок, открою».